Во все время Третьей Эпохи после гибели Гильгалада владыка Эльронд жил в Имладрисе и собрал там множество эльфов и прочих могучих и мудрых сынов всех племен, населявших Среднеземье. Долгие годы, пока одно поколение людей сменялось другим, хранил он память о былом и прекрасном. И дом Эльронда был прибежищем для усталых и подавленных, сокровищницей добрых советов, искусств и мудрости. В этом доме в юности и в зрелые годы находили приют наследники Исильдура, ибо были в родстве с самим Эльрондом, а еще потому, что в мудрости своей знал он, что из этого рода произойдет некто, кому суждено свершить великие дела в последние дни той эпохи. До того же времени обломки меча Элендиля были отданы на хранение Эльронду, когда дни Дунаданов затмились, и они стали племенем скитальцев. В Эриадоре Имладрис был главным поселением высших эльфов, но в Серебристой Гавани, в Линдоне, жили также и остатки народа Гильгалада. Порою они забредали в Эриадор, но большей частью жили у моря, строя и лелея эльфийские корабли, на которых отплывали на заокраинный запад перворожденные, уставшие от мира. Цирдан корабел был владыкой гавани. О трех кольцах, что эльфы сохранили нетронутыми, среди мудрых не говорили открыто, и даже не все эльдеры знали, где они хранятся. Но после низвержения Саурона чары их трудились неустанно, и там, где были они, жила радость, и ничто не было отмечено горестной печатью времени, и потому еще прежде, чем кончилась Третья Эпоха, эльфы знали, что сапфир хранился у Эльронда в дивной долине Светлояр, в доме, над которым ярче всего сияли звезды, в то время как Адамант был в Лориэне, краю владычицы Галадриэль. Была она королевой лесных эльфов, супругой Целеборна из Дориафа. Сама же происходила из племени Нолдоров и помнила день Валинора, что был прежде иных дней. Но Красное Кольцо осталось сокрытым до самого конца, и никто, кроме Эльронда, Галадриэля и Цирдана, не знал, кому оно отдано. Так и было, что в двух владениях в Среднеземье на протяжении всей эпохи хранились неумоленными блаженство и красота эльфов в Имладрисе и в Лотлориэне, потаенном краю между Келебрантом и Андуином, где на деревьях цвели золотые цветы, и ни орки, ни лихие твари не осмеливались забрести туда. Но многие эльфы предсказывали, что будет Саурон явится вновь, и найдет ли он затерянное кольцо всевластия, или оно будет найдено его врагами и уничтожено, в любом случае сила трех колец сгинет, и все, что создано ими, увянет, настанут сумерки эльфов, и начнется владычество людей. Так оно позднее и случилось. Одно, 7 и 9 были уничтожены, а 3 ушли, и с ними кончилась Третья Эпоха. И завершились предания об эльдерах в Среднеземье. То были годы увядания, и последний расцвет эльфов в землях к востоку от моря сменился суровой зимой. А в то время нолдеры, прекраснейшие и могущественнейшие дети мира, еще бродили по ближним землям, и звуки их наречия еще доступны были людскому слуху. Множество творений дивных и странных оставалось еще в мире, но и немало было лихого и жуткого. Орки, тролли, драконы и хищные твари, в лесах бродили неведомые и мудрые создания, гномы трудились в горах, терпеливым искусством творя из металла и камня вещи, которым не было равных. Но близилось владычество людей, и все менялось, пока, наконец, не явился вновь в Лихолесье темный властелин. В древности лес этот звался Великим Зеленолесьем, и его чертоги, поляны и прогалины полнились зверьем и сладкоголосыми птицами. Там, под сенью вязов и буков, были владения короля Трандуиля. Но через много лет, когда прошла почти треть этой эпохи, с юга в лес пробралась тьма. И ужас бродил по затемненным полянам, рыскали хищные звери, и злобные жестокие твари раскинули свои тенета. Тогда лес изменил название и стал зваться Лихолесьем, ибо там и в ясный день царила недобрая мгла, и редко кто осмеливался пройти через лес, разве что на севере, где народ Трандуиля все еще сдерживал лихо. Немногие знали, откуда все это шло, и даже мудрые долго не ведали правды. То была тень Саурона и знак его возвращения. В то время, когда первые тени легли на Лихолесье, на западе Среднеземья появились истари, которых люди называли магами. Никто не знал тогда, откуда они взялись, кроме Цирдана, владыки гаваней, и лишь Эльронду и Галадриэле открыл он, что пришли они из-за моря. И позднее рассказывали эльфы, что были то посланцы западных владык, отправленные для того, чтобы, будя Саурон воспрянет вновь, противостоять ему, а также побуждать к доблестным деяниям людей, эльфов и прочие существа доброй воли. Являлись они в обличье людей, древних годами, но бодрых и мало менялись со временем, медленно старились, хотя великие заботы отягощали их. Были они весьма мудры и могучи духом. Долгое время странствовали они меж людей и эльфов, но водили дружбу со зверями и птицами, и народы Среднеземья дали им множество имен, ибо истинных своих имен они не открыли. Главными среди них были те, кого эльфы звали Мифрандир и Курунир, а северяне — Гэндальф и Саруман. Курунир был самым старшим и пришел первым, а за ним следовали Мифрандир и Радагаст и прочие истари, что ушли на восток Среднеземья, и предания молчат о них. Радагаст был другом всем зверям и птицам. Курунир же большей частью жил меж людей, и был он красноречив и искушен в кузнечном ремесле. Мифрандир ближе прочих был к Эльронду и эльфам. Он исходил в скитаньях север и запад, но ни в одной стране не жил подолгу. А Курунир отправился на восток и, вернувшись, поселился в Ордханке, в круге Исенгарда, что возвели нуменорцы в одни своего могущества. Бдительнее прочих был Мифрандир, и его более других встревожила тьма, заполнявшая Лихолесье, ибо, хотя многие считали, что тьма эта принесена призраками кольца, опасался он, что на деле это первый знак возвращения Саурона. Мифрандир явился в Долгулдур, и чародей бежал пред ним, и на долгие годы утвердился бдительный мир. Но, в конце концов, тень вернулась, и мощь ее возросла. И в то время впервые был собран совет мудрых, что зовется Белым Советом. Были там Эльронд, Галадриэль и Цирдан, и прочие высокородные эльдеры, а также Мифрандир и Курунир. И Курунира, Сарумана Белого, избрали главой совета, ибо он глубоко изучил прошлое деяние Саурона. Правда, Галадриэль желала, чтобы совет возглавил Мифрандир, и это пробудило зависть в Сарумане, ибо гордыня его и жажда власти возросли непомерно. Мифрандир, однако, отказался, не желая иметь ни обязанностей, ни обязательств, кроме как перед теми, кто послал его, и не мог он осесть в одном месте либо подчиниться чьим-то приказаниям. Саруман же занялся изучением колец власти, их создания и истории. Тень все росла, и тяжко становилась на душе у Эльронда и Мифрандира. И потому однажды Мифрандир, подвергаясь великой опасности, вновь отправился в Дол-Гулдур, спустился в темницы чародея и открыл, что опасения его не напрасны, и счастливо ушел оттуда невредимым. Возвратился он к Эльронду и сказал ему так: «Увы, догадка наша верна. Это не один из Улайров, как полагали многие. Это сам Саурон, что вновь обрел зримый облик и набирает силу. Он опять собирает под власть свою все кольца и ищет вестей о Едином, а также о потомках Исильдура, если таковые живут еще на земле». И отвечал ему Эльронд: «В тот час, когда Исильдур завладел кольцом и не пожелал отказаться от него, Рок судил, что Саурон вернется. Но единое кольцо сгинуло, — молвил Мифрандир. — Пока оно не отыщется, мы сможем обуздать врага, если только соберем все силы и не станем мешкать». Тогда созвали Белый Совет, и Мифрандир побуждал их к немедленным действиям, но Курунир выступил против него и советовал по-прежнему выжидать и наблюдать, ибо, — говорил он, — не верю я, что Единое когда-нибудь сыщется вновь в Среднеземье. Оно кануло в Андуин, и давно уже, думаю я, вода унесла его в море. Там ему и покоится до конца дней, покуда не разрушится мир и не иссякнут воды. И потому тогда решили ничего не предпринимать, хотя у Эльронда было неспокойно на душе, и он сказал Мифрандиру: «Предчувствую я, что единое кольцо все же сыщется, и вновь разгорится война, и в этой войне придет конец эпохи. Воистину, отойдет она во тьме, если только некий странный случай, недоступный взору моему, не спасет нас». «Много странного случается в мире, — отвечал Мифрандир, — и бывает, что, когда мудрые оказываются бессильны, помощь приходит от слабых». Так беспокойство охватило мудрых, но никто не прозрел еще, что Курунир обратился ко тьме и в душе уже стал предателем, ибо желал он отыскать великое кольцо и самому завладеть им, чтоб весь мир подчинился его воле. Слишком долго он, надеясь победить Саурона, углублялся в его замыслы и ныне не столько ненавидел его деяния, сколько завидовал ему как сопернику. И рассудил Саруман, что кольцо — собственность Саурона, — начнет стремиться к своему господину, будь он вновь объявит себя, но если его изгонят, кольцо останется сокрытым. Потому он желал играть с опасностью и позволить Саурону на время укрепиться, надеясь искусством своим обойти и друзей, и врага, когда явится кольцо. Саруман велел следить за Ирисной Низиной и вскоре обнаружил, что шпионы Дол-Гулдура рыскают в тех местах по течению реки. Так понял он, что Саурон знает о том, как погиб Исильдур, и в страхе вернулся в Исенгард и укрепил его. И все более углублялся он в тайны колец власти и искусство их сотворения, но ничего не сказал он об этом в совете, надеясь первым отыскать вести о кольце. Он собрал великое множество соглядатаев, среди них были и птицы, ибо Радагаст помогал ему, нисколько не разделяя его предательства и считая, что это лишь часть обычного слежения за врагом. Но тьма в Лихолесье все разрасталась. Из всех темных закутков мира лихие твари стягивались в Дол-Гулдур, Одна воля объединяла их, и их злоба была нацелена против эльфов и уцелевших нуменорцев. Потому был снова созван совет, и много говорили там о тайнах колец. А Мифрандир обратился к совету. «Нет нужды отыскивать кольцо, ибо покуда оно существует в мире и не уничтожено, до тех пор будет существовать и сила, породившая его, и Саурон будет копить силы и не терять надежды. Могущество эльфов и друзей эльфов давно уже не то, что прежде. Скоро уже он и без великого кольца превзойдет вас в мощи, ибо 9 ему подвластны, а 3 из 7 он уже получил. Нам нельзя медлить с ударом». На сей раз Курунир был с ним согласен, надеясь, что Саурона выбьют из Долгулдора, который слишком близко от Ирисной Низины, и у врага не будет времени продолжать там поиски. Потому в последний раз он помог совету. Они собрали все силы, ударили на Долгулдур и выбили Саурона из его твердыни, и на недолгое время Лихолесье вновь объединилось. Но удар этот запоздал, ибо черный властелин предвидел его и загодя подготовился, и у Лайры 9 слуг его шли пред ним, расчищая ему путь, так что его бегство было притворным, и он скоро вернулся в Мордор, прежде чем мудрые смогли помешать ему, и вновь поднял к небу черные башни Барад-дура. В тот год Белый Совет собирался в последний раз, и Курунир удалился в Исенгард и ни с кем больше не держал совета, кроме себя. Множились орки, а далеко на юге и на востоке вооружались дикари. И тогда, среди нарастающего страха и слухов о войне, сбылось пророчество Эльронда, и единое кольцо отыскалось вновь волей случая столь странного, что и Мифрандир не мог предвидеть его. Оно осталось сокрытым и от Саурона, и от Курунира. Ибо задолго до того, как они начали поиски кольца, оно покинуло Андуин, и еще в те годы, когда в Гондоре правили короли, нашло его существо из племени рыбаков-полуросликов, живших близ реки. Вместе с этим существом кольцо исчезло в сумрачном укрывище у самых корней мглистых гор. Там оно и обитало, покуда в год удара на Долгулдур не отыскал его странник, под землей бежавший от орков, и с ним кольцо отправилось далеко в страну Терианов, малого народца, полуросликов, живших на западе Эриадора. До того дня они почти не занимали людей и эльфов, и ни Саурон, ни мудрый, кроме Мифрандира, не находили им места в своих помыслах. Благодаря удаче и своей бдительности Мифрандир первым узнал о кольце, опередив Саурона, но им владели сомнения, как поступить. Слишком велика была лиходейская мощь кольца, чтобы кто-то из мудрых мог владеть им, если только он, подобно Куруниру, не желал стать тираном и новым черным властелином. Но нельзя же было вечно скрывать кольцо от Саурона, и всего искусства эльфов не хватило бы, чтобы его уничтожить. Потому с помощью северных дунаданов Мифрандир бдительно хранил край Перианов и ждал своего часа. Но слуги Саурона были вездесущи, и вскоре враг услыхал о едином кольце, вожделенном им более всего на свете, и выслал Назгулов добыть его. Тогда вспыхнула война, и третья эпоха, начавшись битвой с Сауроном, такой же битвой и закончилась. Те же, кто видел деяния тех дней, деяния невиданные и доблестные, рассказывали повсюду предания о войне за кольцо и о том, как она закончилась победой нежданной и все же задолго до того предвиденной в скорби. Поведаем здесь, как на севере явился наследник Исильдура и принял обломки меча Элендиля, и они были перекованы в Имладрисе, и вышел он на войну, великий Витязь и вождь людей, то был Арагорн, сын Арахорна, 39-й потомок Исильдура по прямой линии, более схожий с Элендилем, чем все его предки. Была битва в Роханде, и пал изменник Курунир, и был разрушен Исенгард. Сошлись два войска под стенами Гондора, и канул во тьму владыка Моргула, полководец Саурона, и наследник Исильдура повел войско Запада к черным вратам Мордора. В той последней битве был Мифрандир, сын Эльронда, и князь Роханда, и витязи Гондора, и наследник Исильдура с северными Дунаданами. Там грозили им поражение и гибели, вся доблесть их чуть было не пропала в Туне, ибо Саурон был слишком силен. Но в тот час сбылось предсказание Мифрандира. И когда мудрые оказались бессильны, помощь пришла из рук слабых, ибо, как поется отныне во множестве песен, перианы, малый народец, обитатели холмов и лужаек, принесли им спасение. Фродо Полурослик с одобрения Мифрандира принял на себя бремя и один со слугой прошел через тьму и опасность и достиг, вопреки Саурону, самой роковой горы, и там вверх кольцо в то пламя, в котором оно родилось. Так кольцо было уничтожено и сгинуло лихо его. Тогда пал Саурон и был разгромлен, и сгинул, обратясь в бессильный злобный призрак. Рухнули башни Барад-дура, и от грохота их падения содрогнулись многие земли. Так пришел мир, и настала на земле новая весна. И наследник Исильдура был коронован королем Арнора и Гондора, и укрепилась мощь Дунаданов, и возродилось их величие. В Минас-Аноре вновь зацвело белое древо, ибо Мифрандир отыскал его саженец в снегах Миндолуина, что высился, сверкая белизной, над Гондором. И пока то древо жило, память о древних днях хранилась в сердцах королей. Все это было достигнуто большей частью благодаря бдительности и мудрости Мифрандира, и в последние дни эпохи он явился могучим и чтимым владыкой и, облегшись в белое, вышел в битву. Но покуда не пришло ему время уходить, никто не узнал, что был он хранителем Красного кольца огня. Вначале кольцо это было доверено Цирдану, владыке гаваней, но он передал его Мифрандиру, ибо знал, откуда тот пришел и куда вернется. «Прими это кольцо», — молвил он, — «ибо тяжки будут труды твои и заботы, но оно поддержит тебя во всем и защитит от усталости, ибо это кольцо огня, и, быть может, с его помощью в этом остывающем мире ты воспламенишь сердца древней доблестью. Что до меня, сердце мое с морем, и я буду жить на сумеречных берегах, храня гавани, покуда не отплывет последний корабль, тогда я буду ждать тебя». Белым был этот корабль, длинным и стройным, и долго ждал он конца, о котором говорил Цирдан. Когда же все было свершено, и наследник Исильдура принял власть над людьми, и владычество над Западом перешло к нему, тогда стало ясно, что кончилась мощь трех колец. И мир для перворожденных стал седым и дряхлым. В то время последние нолдеры отплыли из гавани и навсегда покинули Среднеземье. Последними же прибыли к морю хранители трех колец, и владыка Эльронд взошел на корабль, приготовленный Цирданом. На исходе осени покинули они Мифлонд и плыли, покуда не сомкнулись за ними моря замкнутого мира, и ветра круглого небосвода больше были им не страшны. Вознесясь в высоту над туманами мира, достигли они древнего запада, и конец пришел Эльдорам в слове и песне.